Глава 24. Ужин. Погода супер! Чуть ниже нуля и медленно кружатся снежинки. Аленка с Милой лепят снежную бабу. Крольков копается под капотом своей тачки. Марьяна с Машей на качелях о чем-то болтают. Льдышечка моя немножко оттаяла и даже иногда улыбается, но чаще морщится от боли. Мы с медведем в паре метрах у мангала. В целом милота, уют, красота. Момент бесценен. Нормальная девочка. Косится медведь на Марьяну. Наговаривал больше. Это с тобой она нормальная, а со мной ненормальная. Да ладно. Скептически. Стервозина, вздыхаю я. Ну и вот, продолжаю рассказывать я. Сын ее крестного, судя по всему, сменил замок. А крестный, ты говорил, бывший судья? Да, но уже несколько лет на пенсии. Не Липатов? Поднимает голову Крольков. Марьяна, вздрогнув, прерывается на полуслове, обводя нас растерянным взглядом. «Липатов!» — киваю я. «Два года назад у меня по делу черных риэлторов шел Липатов, сын судьи. После этого Липатова срочно ушли на пенсию, сами понимаете. Да и возраст...» «Не припомню что-то». «Да висяк, недоказуемое дело». «Ой, Крольков!» Закатывает глаза медведь. «У тебя каждое первое дело, висяк!» «Как обвиняемый проходил?» «Уточняю я». «Соучастник, но до суда не дотянул прокурор!» «Судья, наверное, надавил», — хмыкает медведь. «На удивление нет, в процесс не вмешивался, комментариев не давал». «Ладно, завтра в архиве посмотрю». «Лев!» — переводит на меня взгляд Марьяна. «Вы о чем?» «Знакомым и оказывается сыном твоего крестного. Как его там?» «Слава Липатов!» «Да-да, точно он!» — кивает Крольков. «Скользкий засранец!» «А почему Липатов старший тебе квартиру оставил, а не ему?» «Не общались они», — пожимает плечами Марьяна. «Слава много глупостей сделал, разочаровал отца. Дядя Митя разорвал отношения с ним. Других детей у него нет, внуков тоже. Поэтому я...» «Каких глупостей?» «Жена дяди Мити, Ольга Викторовна, мать Славы, лежала в больнице в очереди на трансплантацию. Чтобы оплатить пересадку, дядя Митя продал вторую квартиру. Вернее, поручил это Славе. Он продал, а деньги не довез». «Как так?» «Слава сказал, что у него их отобрали люди, которым он был должен. Он тогда играл. В общем, деньги экстренно достали мои родители. Мы тогда дачу деда в Подмосковье продали. Но очередь по пересадке была пропущена. Оперировали позже и неудачно». Вздыхает Марьяна. «Дядя Митя не простил, а эту элитную квартиру на меня переписал». Многозначительно переглядываемся с Медведевым. «Риэлтор, значит? Ну-ну». Задумчиво прикидываю я расклад. «Девочки, может, вина?» Поднимает Миха бутылку. «Кошкины нельзя». Отрицательно качаю головой. Марьяна поджимает губы, прячу улыбку. «Почему нельзя?» «У нее непереносимость алкоголя. От бокалов дрова и ни в чем себе не отказываем, да?» Дергаю мстительно бровями. Гордо фыркнув, отворачивается. «Айдаров, «Осел!» — шепчет мне Медведев. «Расслабил бы девочку. Может, и поговорили бы на других тонах». «Не, Мих, там реально забрало падает. Да и нельзя ей. В ней тьма химии всякой после больницы». «Тогда правда. Беру свои слова обратно, о благородный лев!» Стебется он. «Отвали!» Со смехом толкаю его в плечо. Девочки, все изваленные в снегу, бегут к нам. «Нам морковка нужна!» Пищат воодушевленно наперебой. «Морковка?» Задумчиво соображаю я. «Моей в окно стукни!» Подсказывает Крольков. Стучу Галине, она отдает морковку и поломанное детское ведерко. Девчонки радостно бегут обратно к своей бабе. Кошкина, улыбаясь, смотрит на них. Раскладываем по чашкам рыбу. «Боже мой, как вкусно!» Закатывает глаза от удовольствия Марьяна. Скармливает из пальцев несколько кусочков Аленки. «Не хочу! Хочу пончик!» «Ешь!» Продолжает кормить. «Миша расстроится. Он готовил, а ты кусочек не можешь съесть». «Ладно, я могу». Аленка послушно жует рыбу. Облизываю губы. Тоже хочу из ее рук. Когда мы жили вместе, она часто подкармливала меня так. Бегая вокруг нас, изредка хватают по кусочку еды. Убегают. «И горку, горку!» Вереща несутся обратно. «Горку? Горку мы завтра вам накидаем и зальем!» Обещает медведь. «Сейчас же, сейчас!» Виснут на медведе. «Сегодня уже поздно и темно. Завтра». Обхожу качели, становясь за спиной у Марьяны. «Знаешь, Маш...» Тихо шепчутся они, не замечая меня. «Любовь — это прекрасно. Медведь твой классный. Но я решила этим путем больше не ходить. Не получилось у меня. Ненадежная это любовь. Эмоции одни. Сегодня любит, завтра не любит. Послезавтра опять вспыхнул. Не хочу я так. У меня ребенок. Я не хочу, чтобы в ее жизни были временные папы. Будет только один. И решение я буду принимать головой, а не сердцем». «Это как?» «Брак, основанный на взаимном уважении и общих интересах. Взрослый брак, осознанный. Партнерство в первую очередь, а потом уже симпатия». «Ян!» С сомнением смотрит на нее Маша. «М? Ну ведь когда сердце пустое, то всегда есть риск встретить кого-то и влюбиться до потери пульса. И как тогда?» «Как?» «Заполнить сердце ребенком, наверное. А мужики пошли к черту». «Вот так, значит, да?» «Папочка!» Обнимает Мила за ногу Гену. Аленка растерянно мнется рядом. Переводит на нас взгляд. «А мой папа в Африке». Словно оправдываясь, все замолкают. Меня всего переворачивает. «Класс, Кошкина, да?» Наклоняюсь я к ее уху. Забираю у Маши бокал, нервно делает глоток. Отбирают, возвращая хозяйке. «Иди ко мне!» Распахивает руки. Аленка бежит, прячась лицом у нее на груди. «Ей пора спать!» Нервно. «Значит, пойдемте спать!»